Старик огорченно нахмурился и вдруг с тихим хлопком пропал. Я, нисколько не удивившись, подошел к окну и с усилием отдернул тяжелые плотные гардины. Тусклый дневной свет с трудом пробрался сквозь давно немытое стекло, и скромная обстановка моей спальни предстала во всем великолепии. Весьма сомнительном великолепии, стоит признать честно. Потолок в темных влажных разводах, на ковре сальные пятна непонятного происхождения, письменный стол около окна полностью завален бумагами, под толстым слоем пыли, и посередине комнаты неубранная кровать. Настоящее логово черного колдуна, ничего не скажешь. Или закоренелого холостяка, ну что будет намного ближе к истине. Я устало опустился в кресло, небрежно смахнул при этом кипу пожелтевших свитков и едва не расчихался от поднявшихся клубов пыли. Интересно, а куда Тоннис отправился? Неужели какая-нибудь неосторожная крыса на кухню забежала, и он решил устроить срочную и показательную охоту на несчастного грызуна? Забавно будет посмотреть на это безобразие. Тоннис даже комара при всем горячем желании собственноручно не убьет, ибо не может до живого даже дотронуться. Так и вижу чудную картину. Крыса забралась в кастрюлю, и за обе щеки уплетает суп, а призрак висит над ней, словесно увещевая отбросить сие недостойное занятие. «Хозяин!» — внезапно раздался за спиной. Я вздрогнул от неожиданности и недовольно обернулся, мысленно кляня Тонниса за его дурную привычку входить без предупреждения. «Что?» — сквозь зубы цыкнул я, заодно подмигнув своему отражению в старинном зеркале. Долговязый молодой человек, лет 25, с длинным аристократическим лицом и печальными серыми глазами подмигнул мне в ответ и тут же демонстративно повернулся спиной. Видать, зеркало еще обижается, что я на днях, придя в совершеннейшее уныние из-за вечного безденежья, едва не продал его старьевщику. Пришлось зеркалу самому бороться за свое спасение. Покупатель, лицезрев вместо своего отражения ходячего упыря с зеленой склизкой кожей, поспешил как можно быстрее удалиться из замка, оглашая окрестности истошными криками. Ну и чего было так пугаться? Просто особенность у зеркала такая, по своему желанию отражать все, что оно когда-либо видело. А я как раз хотел об этом старьевщика предупредить. Жаль, не успел немного. «Там девушка у ворот замка», — тем временем растерянно произнес Тоннис. «Стучит, войти хочет». «Девушка?» — не поверил я. Задумчиво пожевал губами и с некоторой опаской поинтересовался. «А чего ей надо?» «Не знаю». Почему-то шепотом ответил призрак. «Говорит, с вами встретиться желает. Хорошенькая такая, лет 18. Волосы темные, а глаза синие-синие, словно озера лесные». Я закашлялся, пораженный неожиданной поэтичностью фамильного призрака. Не ожидал от старого Тонниса подобного романтического писания, если честно. Видать, девица и впрямь ничего. «Тебя не испугалась?» Через пару секунд продолжил я расспросы. «Нет», — ощерился беззубой улыбкой призрак. «Я-то по дурости едва услышал, как ворота стучат. Прям перед ее носом и материализовался. Думал, это привычный кто в гости заявился. Остальных-то к вам домой за деньги не затащить. Она, правда, побледнела немного, но потом едва меня за грудки не взяла. Веди, хозяин, и все». «Ну что же», — медленно протянул я, пытаясь не сгореть от любопытства. «Желание дамы для меня закон. Пригласи в мой кабинет». И едва ли не бегом рванул он из спальни. «Хозяин», — укоризненно произнес Тоннис мне в спину, — «вы бы приоделись хоть чуть-чуть. У нее гоже гостью в халате встречать». «Тут ты!» — в сердцах сплюнул я, резко останавливаясь на пороге. «И то верно. Ладно, ты пока ее в кабинет веди, и разговорами развлекай, а я на себя что-нибудь более подобающее случаю накину». Призрак почтительно склонил голову и исчез с чуть слышным хлопком. Я тут же заметался по комнате, разыскивая какую-нибудь более-менее чистую и приличную одежду. Наконец остановил свой выбор на черной мантии, украшенной вышитыми серебром звездами. Быстро накинул ее на себя, пригладил влажное от волнения рукой космы на голове и, стремглав, кинулся в кабинет. «Давненько у меня гостей не было».